74. Сын мой, опасности силу Майи надо знать. Нельзя отмахнуться от нее в пренебрежении. Люди опутаны тенетами ее с головы до ног, и так привыкли они к путам своим, что даже не замечают их. И в этом главная опасность. Чтобы увидеть, надо раскрыть глаза и захотеть видеть. Не может этого сделать сам человек без учителя. Ведь надо как бы отойти от себя, как бы выйти из себя, потому что Майя опутала и мозг, и чувства, и сердце. Учение жизни разрушает мир Майи слепой очевидности и приводит к пониманию действительности. Познание законов жизни освобождает нас от феноменальной стороны жизни, то есть от тех покровов, под которыми скрыты причины явлений. Потому говорю, знайте, знайте больше. Только знание приносит желанное освобождение сознания от власти очевидности, утвержденной невежеством.